А для этого тебе понадобятся помощники. Вон их сколько, он показал на наши группы. Так они, как и я, мечом не владеют. Разберемся. Нам нужно 11 воинов. Я обернулся, чтобы позвать своих парней, но князь уточнил. Одержимых не зови, зови нормальных людей. Национальности вероисповедания значения не имеют. Имея слабое представление о боевых навыках закатовцев и северян в области боя на мечах, для начала решил позвать Коваля и Загребина. «Кого будешь звать?» – поинтересовался князь. «Загребина и Коваля – это…» – пояснить не получилось. До того неподвижно сидевшие где-то в лесу, Димка и Леха вдруг возникли рядом с нами. «Господи боже мой!» – забормотал Димка и начал креститься. «Саня, кто это?» – прошептал Коваль. «Прошу любить и жаловать, святой князь Александр Ярославович Невский». Представил я Лешке и Димке князя. «Здравы будьте, воины славные!» Поприветствовал их князь. Те вытянулись по стойке смирно и рявкнули в ответ. «Здравия желаем, товарищ!» Тут парни споткнулись, но я, уже отошедший от первого шока, подсказал. «Князь, товарищ князь!» Бодро закончили те. Возникла пауза, а потом все расхохотались. «Орлы!» Все еще смеясь, похвалил обоих князь. «Так вот, сынки, мне нужно 9 ваших бойцов, желательно хорошо владеющих ножом. О владении мечом мечтать не приходится, товарищ князь», — подал голос Загребин. Тот снова прыснул от смеха и пояснил. «Просто князь. Прошу прощения, князь». Димка, видимо, от волнения собрался поклониться, но тот ему не позволил. «Так, воин, я не икона, и кланяться мне не нужно. Рассыпаться в комплиментах надобности также нет. Представь, что перед тобой стоит ваш Ивлев». «Понял», — кивнул Загребин. «Так вот, у меня есть боец, который имеет опыт обращения с мечом. Иди ты», — не поверил Коваль. «Ну вы, северяне и мутанты», — удивился я. «Кто таков?» — спросил князь. «Он, правда, мусульманин, но мечом владеть умеет. Не имеет значения, кто он», — повторил для них князь. «Тут, на грешной земле, все едины. Это после смерти каждый пойдет своей дорогой. Как воина-то зовут?» «Камалов Ренат». Я сделал полвздоха, и рядом с нами материализовался один из пары пулеметчиков севера. Он нафонаревши вращал глазами и пытался что-то сказать. Безуспешно. «Здрав будь, воин славный», видя состояние бойца, первым поздоровался князь. «Здрасте», протянул Камалов. Князь свел брови к переносице, видимо сомневаясь во вменяемости бойца, и бросил быстрый взгляд на Димку. Димка моментально подскочил к Ренатке, отвесил ему подзатыльника и скомандовал. «Смирно!» Подзатыльник и крик любимого командира поставили съезжающий мозг Рената на место. Убедившись в этом, Димка скомандовал. «Вольно!» «Воин!» — окликнул его князь. «Ты, говорят, мечом владеешь?» «Есть немного!» — протянул Камалов, разглядывая князя с любопытством и страхом. «Уже хорошо!» — одобрил тот. «Откуда такое умение?» «Я, этот, как его!» Ренат от пережитого забыл нужное слово. «Реконструктор!» Князь задумался, нашел в своей базе данных информацию о реконструкторах и удовлетворенно кивнул. «Еще кого отрядим на бой?» Коваль и Загребин начали чесать затылки, прикидывая, кого можно отрядить. «Саня!» «Сань!» Камалов подергал меня за рукав и шепотом поинтересовался. «А это кто?» «Святой князь Александр Ярославович Невский», очередной раз шепотом пояснил я. «Ох, ты, мля!» Воскликнул тот и снова выпал в осадок. Между тем возле нас начали возникать рекруты, озвученные командирами. Вид у вновь прибывших был сродни виду Коваля, Загребина и Камалова. Хорошо, хоть в обморок никто не падал и не пытался бежать. Пришлось мне некоторых пинками строить соратников в шеренгу и проводить необходимые реанимационные действия, выразившиеся в подзатыльниках и матюках. При этом северяне, в силу своей молодости, мои затрещины сносили молча, а закатовцы пытались наезжать, за что и получали по второму разу. Наконец необходимое количество было набрано, и я, как первый, кто был удостоен внимания князя, скомандовал. «Те, кто может говорить, заткнитесь. Сейчас святой князь Александр Ярославович Невский поставит перед нами боевую задачу. Сразу поясню, что принадлежность к другой религиозной конфессии значения не имеет. Атеистов среди вас нет, ибо на войне их не существует». Я обернулся к князю и доложил. «Княже, дружина готова». Он еле заметно улыбнулся и обратился ко всем. «Мир вам, воины славные, отвечать не нужно», — пресек он нашу попытку рявкнуть приветствие в ответ. «Меня товарищем уже 2 раза обозвали». Среди бойцов прозвучали отдельные нервные смешки. Для начала поясню картину происходящего. присутствующий среди вас Трофимов Александр, имеющий припоганейшее прозвище Бармалей, волею судьбы был втянут в войну между силами сатаны с одной стороны и объединенной группировкой языческой нечисти во главе с Кощеем, с другой. В ходе операции, направленной на ликвидацию одного из вассалов Люцифера, им был взят в плен представитель немецкой армии, являющийся этим самым вассалом. Естественно, те силы, что стоят за пленным немцем, попытались его отбить и наказать Трофимова. В результате боестолкновения силами группы Трофимова, усиленной Медведем и Огненным Волком, то есть организаторами всей операции, а также при вашем участии, все попытки были отбиты. Не справившись своими силами, зверь языческий, поступивший на службу сатане, что завладел душами всего рода Штольценбергов, был вынужден призвать на помощь силы из преисподней. В связи с тем, что переходы из подземного царства в этот мир к моменту начала операции были заблокированы силами языческой нечисти, на помощь немцу смогла прорваться лишь малая часть посланных на подмогу сил, но и прибывшие сильно не помогли. Тогда, понимая, что поражение неминуемо, пособник нечистого решился призвать иерархов армии Люцифера. Если с парой иерархов на переходах в этот мир Кощей мог справиться, то прорыв сразу 11 верховных демонов он сдержать не смог. В связи с этим Полос, единственный из языческой нечисти, кто знаком со мною и знает способы связи и завладевший телом православного христианина, чьим небесным покровителем являюсь я, решился на беспрецедентный шаг. Призвать на помощь православного святого, то есть меня. Мое появление остановило течение времени в данном конкретном месте. Прорыв верховных демонов в этот мир хоть и является нарушением договоренности между небесными силами и силами ада, но вызван он их войной с язычниками. Поэтому, друзья мои, лично я не имею права собственноручно поотрывать им их рогатые головы, но могу и даже обязан научить этому вас. Именно поэтому вы и были собраны здесь в количестве 12 человек. 11 из вас будут рубить верховных демонов, а крестник мой, Александр, будет крутить хвост черному псу. Вопросы есть? Охренев от поставленной задачи, народ испуганно молчал. Вопросы есть? С нажимом повторил князь. Александр Ярославович, наконец прокашлялся Коваль, я так до конца и не понял, чем мы будем сражаться. Мечами, как само собой разумеющееся, ответил князь. А где мы их возьмем? Чуть смелее спросил Леха. Так, прищурился он, оглядывая нас, среди вас 6 христиан и 5 мусульман. Получите. Напротив каждого из бойцов в воздухе повисло по мечу. Точнее, перед христианами повисли такие же, как и у меня, мечи, а мусульманам достались здоровенные ятаганы, клинки которых были исчерчены арабской вязью. «Берем оружие в руки», – распорядился князь. «А теперь расслабились и не дергаемся. Оружие должно к вам привыкнуть и передать часть знаний для боя». Он еще раз оглядел нашу дружину и скомандовал персонально мне. «Ты тоже расслабься и запоминай». Рукоять меча в моей руке начала нагреваться. Когда температура стала почти обжигающей, перед глазами возникла кинофильма со мной в главной роли. В этой фильме в замедленном режиме демонстрировалось, как я, орудуя мечом, прорубаюсь сквозь ряды чертей, избегая схватки с верховными демонами, и дохожу до пса, но вместо него встречаю некоего человека с мечом. Тем не менее я его атакую, уклоняюсь от контратаки, попутно отбивая атаку чертей, находящихся рядом. Затем провожу ряд приемов на атаку и уклонение и в конце концов дотягиваюсь мечом до пса. Потом приставляю клинок к его горлу и что-то говорю, отмечаю про себя, как рубятся остальные парни. Те, кто попал в кадр, максимально быстро миновали шелупонь вроде собак и чертей, уделали демонов и выстроились в кольцо вокруг меня и пса. Все поняли? Поинтересовался князь. Еще раз поясню, у каждого из вас своя цель, на чертей и собак времени не тратить. Прорубились сквозь строй и начинаете нарезать демонов ломтями. Тот, кто завалит предписанного ему демона, моментально идет на помощь ближайшему товарищу. Одна оговорка. Если Трофимов будет ближе, чем кто-либо другой, идете на подмогу Трофимову, помогаете ему. Слышь, княже набрался смелости хмурый прапор, что служил под началом Коваля, а ежели кого из нас черти или демоны самих уработают, как тогда быть? Тогда вашим сотоварищам будет тяжелее. Я не об этом. Начал пояснять прапор. Я понял, воин, о чем ты. По делам вашим воздастся. Все понятно? Вопросов и возражений не последовало. Замечательно. Теперь произойдет следующее. Вы строитесь в шахматном порядке, я запущу течение времени дальше, и вы начинаете атаку. Слушайте свое оружие, даже если его рекомендации будут казаться нелогичными. Он оглядел наш строй и скомандовал: «В атаку, с Богом!» И, словно кто-то нажал кнопку «Play», по ушам резанул вой и рычание чертей, снова потянуло серой. Первые шеренги противника мы смели одним махом. Они состояли из обычных собак и собак-переростков. Следующие шеренги, состоящие из чертей, мы также порубили без особых проблем. Успех был вызван оторопью, напавшей на рогатое войско нашей активностью и оружием, которое мы использовали. К сожалению, черти быстро пришли в себя, и наше наступление стало увязать в толще врагов. «Саня, я пошел», — крикнул мне Коваль и прыгнул в гущу чертей. Прыгнул хорошо, не как обычный человек, как я в состоянии одержимости. В рядах рогатых возникло замешательство. Причиной оного стал именно Коваль, точнее, его действия. Меч, полученный Лехой, был длиннее и шире моего, а сам Леха гораздо крупнее. Соответственно, размах его рук и длина меча давали потрясающий эффект. Леха косил недругов с такой скоростью, что вокруг него очень скоро образовалась пустота. Пустота соответствовала диаметру его размаха. Рогатые начали пятиться или выталкивать на убой собак. «Всех убью, один останусь», — гаркнул Леха и, в два прыжка выкосив зазевавшихся, достиг цели. Целью оказался здоровенный черт или демон. Не успел я разобраться в их подвидах. Он был выше Лехи на полметра, шире в плечах, настолько же и вооружен огромным трезубцем. Ему бы еще сеть, подумалось мне, получился бы вылитый гладиатор. Рогатый угрожающе зарычал и атаковал Коваля колющим ударом. Леха с легкостью увернулся и рубанул демона по ногам. Противник отступил. Коваль покосил приблизившихся к нему чертей и атаковал снова. Тактика, выбранная Лехой, удивила меня. Он максимально присел, наклонил корпус параллельно земле и, бешено вращая мечом вокруг, сосредоточил все усилия на ногах демона. Демон не ожидал такого поворота сюжета. Теперь его габариты играли против него. Скорость и частота атак были таковы, что он только и успевал, что блокировать удары и пятиться, пятиться, пятиться. Остальная рогатая и зубастая шелупонь не рисковала атаковать Коваля, забивая на команды командиров. А Коваль рубил и рубил. Демон, пятясь назад, постоянно спотыкался о своих меньших собратьев, что угрожало скорым лишением ног, а в перспективе, и рогатой башки. Демон в очередной раз споткнулся, и в этот момент Леха прыгнул. Вместо серии ударов он сделал поворот всем корпусом и, используя инерцию, выбросил ноги вперед, что позволило ему существенно сократить дистанцию. Приземлившись, мой соратник высоко подпрыгнул и нанес рубящий удар сверху, который пришелся ворогу в район правой ключицы. Клинок вошел под углом, и у демона отвалилась рука. От рева вновь испеченного инвалида присели все, кроме Коваля. Леху это не смутило и не остановило. Он споро подрубил демону ноги, остановил его заваливание, ухватившись за один из рогов, и отрезал голову. Не отрубил, а именно отрезал тремя режущими движениями. Демон рухнул. Коваль поставил на демоническую тушу левую ногу, а отрезанную башку поднял на всю длину руки. «Спас!» — гаркнул Леха. «Спас!» — невольно вырвалось у меня и у остальных православных. Мусульмане поддержали. «Аллах Акбар!» А Коваль, половчее перехватив отрезанную голову, со всей дури швырнул ее в ближайшего к нему демона. От встречи с головой собрата черт-переросток закачался, чем и воспользовался радист заката, Кузя. Он, на манер римских легионеров, нанес колющий удар демону в живот, пробил того насквозь, выдернул меч, рубанул по руке соперника, сжимавший огромную палицу, еще раз проткнул демона в районе груди, отсек ему голову и, не останавливая размашистого движения, метнул свой меч в демона, теснившего Камалова, и попал, что характерно. От такого сюрприза камаловский демон замер. Не теряя времени, Ренат рассек ему голову пополам, крутанулся вокруг, одним движением вытащил меч и кинул его обратно хозяину. Как только кузин меч попал в руки хозяина, Ренат гаркнул: «Аллах Акбар!» И у меня откуда-то из глубин подсознания вырвался, уже во второй раз, клич: «Спас! Спас! Аллах Акбар!» — орали наши, продолжая бой. «Так, воин!» — прозвучал в моей голове незнакомый голос. «Заканчивай любоваться подвигами собратьев своих, начинай совершать их сам». Новый голос меня не напугал, но заставил задуматься о его происхождении. Придумать ничего не успел, так как собеседник представился сам. «Я твой меч, Олух». «Дожили?» — удивленно выдохнул я. «Уже оружие со мной разговаривает. Надеюсь, до того, чтобы уговаривать пули лететь в цель, дело не дойдет. Это смотря какие пули будут, усмехнулся меч. Час от часу не легче. У тебя имя есть? Вдруг спросил я, повинуясь внезапному порыву. Зови меня Крест, уважительно, как мне показалось, ответил он. Очень приятно. А почему Крест? Потому что я преобразован из твоего нательного креста, бестолочь, пояснил он и скомандовал. Приготовься. Я, двигаясь во второй шеренге, занимался уничтожением собак и чертей. Демоны, кто еще был жив, были заняты моими сотоварищами, поэтому работы у меня было немного. Демона с тремя рогами видишь, с ним двое наших бьются. Я нашел описываемого противника. Он с большим трудом отбивался от коваля и бойченка. Вижу. Стартуешь мимо него курсом на сухостой. Сухостой видишь? Да. Под ним и схоронилась собачка. Пошел. Тремя прыжками достиг поры коваль, бойченка. Пользуясь тем, что все внимание демона сосредоточено на двух командирах заката, наношу скользящий удар ему по спине и продолжаю движение заданным курсом. Позади слышится вой демона, сопровождаемый чавкающими звуками разрубаемой плоти. Врубаюсь в строй собак и начинаю крошить их на мелкие куски. С удивлением понимаю, что это не я веду бой, это мой меч, вросший в руку, руководит моими действиями. При этом руководит на всех уровнях, абсолютно все органы чувств, все мое тело, работали на меч. Все прыжки и уклоны, блоки и выпады были инициированы не мною, а мечом. Они приходили через рукоять, все еще горячую. Справа и слева приземлились двое. Саня, свои, предупредил коваль. Количество убитых собак резко возросло. Бармалей, бойчинка разрубил очередного пса, не отвлекайся на мелочевку. Работай главаря. Я рванул вперед, раскидав немногочисленную свору, вышел на черного пса. Тот лежал под высохшим деревом, положив тяжелую башку на передние лапы. Он устал, сильно устал. Это было видно и по позе, и по тяжелому дыханию, и по глазам. В них не горело пламя преисподней, как у чертей и демонов. В них невооруженным глазом читалась лишь тяжелая вековая усталость. «Ты добрался до меня, Полос», — вздохнул пес. Полос временно отсутствует, усмехнулся я и поднял меч, вместо него крест, пес рассмотрел его и содрогнулся, тебе страшно, умирать всегда страшно, он приподнялся и мгновенно превратился в человека, не просто в человека, а человека с большим мечом, тогда умри, без предупреждения атаковал его я, эта тварь блохастая, хоть и выглядела плохо, но отбиваться начала, как молодая, первые удары наткнулись на его тяжелый меч, он не контратаковал, но... Судя по всему, мог это сделать в любой момент. Спас. Очередной раз раздался боевой клич православных. Аллах Акбар, вторили мусульмане. Это был последний из демонов, сообщил Крест. Сложность моего положения была в том, что я не имел права убить пса, только ранить. При этом мне приходилось отбиваться от немногочисленных собак, которые иногда рисковали нападать на меня. Судя по мелькающим теням, к месту схватки приблизились наши бойцы, и атаки со стороны собак почти прекратились. Я усилил давление на пса. Видимо, его усталость брала свое, и движения стали заметно более протяжными. Он уже не всегда вовремя успевал вернуть меч в защитную позицию. И, раз, рявкнул сбоку коваль. И, два, отозвались наши. Саня, мы замкнули круг. Работай только пса, от остальных мы прикроем, подсказал бойченко. В этот момент я сделал замах, показывая, что буду наносить рубящий удар. Пес поднял меч для блокировки, и я использовал один из самых грязных приемов рукопашного боя. Грязнее и подлее, только пальцами в глаза. Короче, незатейливо, но от всей души зарядил псу промеж ног, где, как я предполагал, даже у нечисти заканчивается интеллект и начинается функция размножения. Предположение оказалось верным. После попадания колени пса сомкнулись, сам он взвизгнул и закрыл глаза. Его рука с мечом опустилась, и я воткнул свой крест в район его печени, после чего с разворота ударил ногой в висок. Пес упал. Не теряя времени, я подскочил к нему, прижал меч к горлу и выдохнул. «Все, ну ты, Бармалей и садист», — протянул Загребин, комментируя мой победный удар по чреслам черного. «Жить захочешь, и не так раскорячишься», — выдохнул я афоризм из одного из своих любимых фильмов. «Как там священники? Не знаю. Вон князь идет». У него и спросим. Я посмотрел в просвет между ковалем и Загребиным. Действительно, к нам, не спеша, шагал князь, рассматривая убитых врагов. Возле мертвых демонов он останавливался дольше, внимательно рассматривая повреждения. Наконец подошел к нам. «Расслабьтесь, дружинники», — скомандовал он. «Без демонов черти не будут атаковать, а собаки побоятся за жизнь своего создателя». Парни чуть расслабились, но оружие не опустили. «Добре, соколики! Ой, добре!» Еще раз похвалил нас князь. «Княже, из положения сидя поинтересовался я. Долго мне пса в заложниках держать? Минут 5. Ты куда-то торопишься?» «Нет, а почему так долго? Чего попы во время боя не чесались? Они, как ты изволил выразиться, чесались. Но присутствие демонов увеличивает время на изгнание, потому они так долго и возятся». «Понятно», — выдохнул я. «Покурить бы». «Я тебе покурю», — показал мне кулак князь. «Травиться будешь потом, когда расстанемся». Я с сожалением выдохнул. Стоящие в оцеплении парни тоже. В этот момент в сознание пришел пес. «Князь», — с лютой ненавистью выдохнул он. «Ну, здравствуй, Андреас фон Вильвен, пес-рыцарь. Долго же мы не виделись». «Ох, долго». Тон князя был таков, что мне стало страшно. Даже барону не удавалось говорить так многообещающе. При этом перспектива от обещаний бывала более чем ужасной. Князь продолжал. «Много бед ты натворил, много душ загубил, но так и не поумнел. А ведь еще тогда, после Вороньего камня, я вас всех предупреждал. Наконец я вспомнил, кто это такой, Андреас фон Вильвен, магистр Тевтонского ордена, пытавшийся захватить русские земли во времена княжения Александра Ярославовича. Пытавшийся захватить, да, но обломавшийся по полной. Согласно одной из версий, он был пленен лично князем, по другой, убит кем-то из своей дружины, по третьей же он и вовсе участия в битве не принимал, а посему остался жив там и был убит своими же рыцарями, но уже на родине. А ведь князь их и впрямь предупреждал: кто с мечом к нам придет, тот от меча и погиб. Нет, скороговоркой выпалил я. Князь прищурил один глаз, с хитрецой глянул на меня и резюмировал: «Видишь, Андреас, даже через 700 с лишним лет мою науку помнят и знают мои потомки. А ты, немчура тупая, сколько раз на одни и те же грабли наступал. Скажешь, ты не виноват? Скажешь, Люцифер заставил?» Пес молчал. «Княже, что-то у меня все в башке перепуталось», — рискнул заговорить я. «Что именно? Существует барон Штольценберг, род которого идет из глубины веков. Так, верно глаголишь. Существует черный пес. Он же магистр Тевтонского ордена Андреас фон Вильвен, он же майор Бундесвера, он же проклятый оберег рода Штольценбергов». «Верно, с генералом», — я кивнул головой в сторону камня, на котором был распластан товарищ Штольценберг, — «и с его предками все понятно. Но как оберег дворянского рода мог быть в таких разных ипостасях?» «Все просто, крестник, как мычание», — князь уселся на землю, на расстоянии вытянутой руки от пса. «Когда мой отец был еще подростком, до него дошел слух, что в немецких землях один дворянин-язычник так сильно нагрешил, что сошла с небес молния, ударив в замок его, и разверзлась под ним твердь земная, и поглотила его гиена огненная. Это и был предок нашего Штольценберга. Он, сволочь. Уже потом, когда я был подростком, мой отец поведал мне, что упомянутый дворянин заключил соглашение с тамошним языческим зверем. Зверь этот оберегал дворянина и род его, а тот восхвалял зверя и приносил ему жертвы. Их союз стал настолько удачным, что возвысились и дворянин, и зверь языческий. И если люди ничего здесь поделать не могли, то остальное языческое зверье решило пса маленько приструнить. Первая попытка оказалась не очень удачной, и зверь тот решил податься в вассалы к сатане, дабы уберечь жизнь свою и своего союзника. Сделка состоялась, и в тот же день постигла человечка кара небесная. «Погоди, княже, я запутался. Кто из них вассал сатаны?» «Оба. Без ведома дворянина пес не смог бы заключить сделку с лукавым». «Так, понятно. Теперь, почему из твоих слов следует, что пес был на первых ролях во времена твоего княжения, а про его человеческого союзника не было ни слуху, ни духу?» «В тот период времени предки нашего Штольценберга, образно выражаясь, еще с пальмы не слезли. В смысле? В том смысле, что они еще не достигли высокого положения ни в обществе, ни в рыцарском ордене. Посему пес был вынужден сам дорасти до определенных высот, после чего стал проталкивать Штольценбергов. Звание магистра ордена – это был пик карьеры пса. После этого он ушел в тень, где и пребывал по сию пору. А кто из них принимал решение, все зависело от личности, возглавлявшей род Штольценбергов. Если глава был честолюбивым лидером, не боявшимся принимать решения и делавшим все для процветания своего рода, пес только помогал ему. Если же лидер был малохольным, Все решения диктовались псом. Одновременно он растил достойного лидера, которого в нужный час сажал на трон, убив нерадивого предшественника. Так, теперь все более-менее понятно, хотя и отличается от версии барона. А что ты говорил про множественное топтание на граблях? Вся жизнь пса была в войне. Он постоянно, прямо или косвенно, подталкивал своих союзников к участию в войнах. Большинство войн было против нас. Они поучаствовали в нашествии поляков, в войне с Фридрихом, в наполеоновских походах. Все войны с Османской империей не прошли мимо них. Первая мировая война, Вторая мировая, прошли при активном участии представителей рода Штольценбергов. Они росли в званиях и положении, они набирались опыта и неустанно славили имя своего господина, принося ему кровавые жертвы. Как все запутано, задумчиво пробормотал я. А Полос, что, Полос? Переспросил князь. Как получилось, что он смог призвать тебя, а остальные нет? Александр поглядел в сторону камня, где колдовали священники, решил, что время есть, и пояснил. Во времена моей юности судьба свела меня с ним. Тогда язычество спокойно жило рядом с христианством. Я был молод и любопытен. Легенды, уже ходившие о Полозе, подогревали мое любопытство, и, когда мне выпала возможность, я познакомился с ним. Он не пытался столкнуть меня с христианского пути, не совращал запретными плодами, он просто учил. Показал сильные и слабые стороны христианства, показал тоже и в язычестве. Именно с его подачи я пошел на унижение перед Ордой, но сохранил свои земли от их набегов. К сожалению, с годами я был вынужден отдалиться от Полоза, и это, в конечном счете, стоило мне жизни. «Тебя отравили рыцари, меня отравили рыцари», — вздохнул он. К тому же Полос уничтожал всех последователей сатаны, что пытались обосноваться на нашей земле. Он истреблял все и вся. Ему предложили примкнуть к воинству святому, но он всех послал. Послал далеко и надолго. Его, как и множество других языческих зверей, хотели уничтожить, но, оценив возможные потери и ту пользу, что он приносил, решили даровать ему жизнь. «Уж не с твоей ли легкой руки?» — решил поддеть я князя. «И с моей тоже», — кивнул он головой. «Так, крестник, довольно предаваться воспоминаниям, вернемся к делам нашим скорбным. Пес, через 3 минуты ты предстанешь перед страшным судом. У тебя есть время покаяться. Ты хочешь выступить в роли причастника?» — грустно усмехнулся уже с рода Штольценбергов. «Именно, заклятый враг мой. Облегчи душу свою, и род, что ты оберегал, получит шанс на прощение Господне». Пес закрыл глаза, и на его скулах заходили желваки. Было ощущение, что внутри него идет некая борьба. «Нет, князь», — выдохнул он, — «не дождешься ты моего покаяния, а род, что я оберегал на этом свете, пусть сам вымаливает прощение. С подачи их предка я заключил сделку с сатаной». «Жаль», — искренне вздохнул князь. Он еще раз посмотрел в сторону экзорцистов и подытожил: «Тогда, прощай». В то же мгновение по телу пса прошла мощная судорога, он выгнулся, и его глаза начали вытекать. «Саша, меч можешь убрать», — посоветовал князь. Со стороны камня послышался дикий крик генерала. Проорав еще минуту, он умолк, а пес перестал дергаться и затих. «Все, что ли?» — прошептал коваль. «Почти», — грустно улыбнулся князь. «Осталось собрать у вас оружие и воздать каждому по заслугам. Встаньте полукругом, воины мои». Мы послушно выстроились. «Поднимите свое оружие в вытянутой руке». Как только мы подняли руки, наши мечи и ятаганы засветились и исчезли. И если у парней осталась в ладони лишь дырка от бублика, то у меня в руке оказался мой крест. «Благодарю за службу, за доблесть вашу, за верность родной земле». Князь подошел к каждому из нас и пожал руку. Возле меня он задержался подольше. «Ну, что, крестник, давай прощаться». Он протянул мне руку, а когда я ухватился за нее, дернул к себе и обнял, похлопав по спине. «Мы еще свидимся?» — сглатывая комок, спросил я у князя. «Все может быть, крестник, все может. Пойдем, я попрощаюсь с остальными». Двигаясь в сторону камня, я обратил внимание на то, что там собралось 3 группы товарищей. В первой фонаревшим гуртом стояли закаты север, к которым уже присоединились те, кто бился с демонами. Вторая группа состояла из Кощея, Лиха, Баюна и Шурали. Вид у них был ужасный. Создавалось ощущение, что на них долго разворачивался танк. «Что это с Кощеем?» — показал я князю на нечисть. «Так они, Саша, не с собаками дрались. Они верховных демонов сдерживали. Если бы не они, полегли бы вы тут все». Третья группа состояла из моих головорезов, Петровича и барона. Стояли они кругом, напряженно всматриваясь в центр. Судя по всему, там колдовал Ильдар, и там умирал Борька. Кощей, не приближаясь к нему, пророкотал князь: «Ты будешь жить». Тот ничего не ответил, только ухмыльнулся и сплюнул под ноги. «Закат и север», — окликнул спецов князь. «Вы славные воины. Если не испоганите свои тела язычеством, быть вам в раю. Расступитесь, это команда в сторону моих». Парни послушно расступились, и я увидел самую страшную картину за всю войну. Мой медик пытался вернуть с того света моего бойца. Ильдар уже вскрыл Борьке грудину и делал прямой массаж сердца. «Оставь его», — вздохнул князь, указывая Ильдару на бесперспективность его действий. «Отвали», — рыкнул Ильдар. «Оставь его, волк», — повторил тот. «Его уже не вернешь». «Я сказал, отвали». Не меняя тональности, продолжил Ильдар оживлять Зяму. «Дракон, медведь, оттащите его», — приказал барону и Зимину князь. Те кивнули и резко схватили Ильдара за руки. Он начал вырываться. «Успокойся, Ильдар», — зашептал барон начавшему выть медику. Выл он совсем по-волчьи. «Успокойся, воин», — Борька получил свое. «Бесполезно». Полный тоски и боли вой пронзил все и вся. Кто-то из парней начал всхлипывать. Термит закрыл лицо руками, Микола утирал щеки рукавом. Я кое-как сглотнул, подавив всхлип. «Господи, за что? Я не терял своих парней. У нас были раненые, даже тяжелораненые, но убитых никогда. За что, Господи?» «Он был славным воином», — тихо проговорил князь. «Он заслужил свой покой». После его слов у меня в голове зазвучал колокольный звон, чуть печальный, негромкий, но подающий надежду. Бросив взгляд на окружающих, понял, что не я один слышу перезвон. «Нам пора», — громко скомандовал князь. Возле трупа черного пса возникли четыре фигуры в черных рясах с капюшонами. Они подняли тело и понесли его в сторону солнца. Возле Штольценберга возникли такие же фигуры. Они тоже подняли, но не самого генерала, а некую черную субстанцию, и тоже направились в сторону солнца. А возле Борьки появились четыре фигуры в белых рясах. Они накрыли тело Зямы белой тканью, оставив незакрытым лицо, и встали рядом с ним, образовав прямоугольник. «Прощайте, воины славные», — обратился ко всем князь. «Прощайте, духи языческие, даст Бог, не придется с вами сойтись на узкой тропе. Прощайте и вы, командиры, это Зимину и Ивлеву. Хоть и язычники вы, но воинов вырастили славных». В этот момент с неба ударило три широких луча. Перед группой, что тащили черного пса, и перед теми, что тащили нечто, извлеченное из генерала. Третий луч уперся в землю в 5 метрах от нас. На него шагнул князь и начал подниматься как по трапу. Следом за ним на небесный всход вступили 4 фигуры в белых рясах, между которыми плыл наш Зяма. Я в который раз утер слезы. Марся сидел на земле и в бессильной злобе бил кулаками в землю. И музыка, все тот же печальный, но обнадеживающий колокольный перезвон. «Я, конечно, дико извиняюсь», — разорвал волшебство скрипучий голос Шмулевича. Перезвон резко оборвался, будто головку проигрывателя резко толкнули по виниловой пластинке. «Но куда вы потащили моего ученика?» Князь остановился. Остановились и белые несуны. Князь подошел к Борьке, присмотрелся к его лицу и спросил у раввина, показывая пальцем на баряна: «Так это еврей?» «Нет, мать-перемать, это араб», — всплеснул руками Шмулевич. «Вы посмотрите на наши лица. Тут же не нужно генетической экспертизы, тут же все и так понятно». «Саша», — князь удивленно смотрел на меня, — «это еврей. А есть разница?» — поинтересовался я. «До смерти никакой. После смерти большая. Он же не из моей епархии. И что теперь делать?» «Ничего», — хмыкнул князь. «Пусть живет». Несуны исчезли, прихватив с собой белую ткань, а Борька приподнял голову. «Командир», — пробубнил он, улыбаясь. В этот момент князь исчез. Исчез и луч, по которому он поднимался, а Борька, провисев в 3 метрах от земли еще 5 секунд, с громким матом рухнул вниз. «Шмулевич, сука!» — первое, что сказал Зяма, встав на ноги. Он оттолкнул бросившегося к нему Ильдара и уверенным шагом направился в сторону раввина, который осторожно отступал к камню. «Иди сюда, козел безрогий, иди, я из тебя бешбармак сделаю, гнида ты казематная». «Боренька, Боря», — заблеял Шмулевич, — «успокойся, это таки был не наш рай». «Да мне выше колена», — отрезал Зяма. «Это был рай, и я туда почти попал, если бы не ты, старый кусок дерьма. Иди сюда, я тебя в наш рай отправлю». Борька бросился к раввину, который, несмотря на свой преклонный возраст, стартовал от него с завидной легкостью. «Саша», — окликнул меня барон, — «если в течение 5 минут Борька не догонит раввина, Вяжите Зяму и валим на базу. Нам еще генерала Штольценберга допрашивать. Я устало усмехнулся и посмотрел в сторону двух марафонцев от иудаизма. Раввин бежал, высоко задирая колени, не давая Борьке приблизиться на расстояние удара. Пронаблюдав за ними с минуту, я уже хотел было скомандовать своим хватать Зяму, но в следующий момент рванул к северянам, стоявшим рядом, выхватил у первого попавшегося бойца автомат и дал очередь в сторону леса. Залегли все, в том числе и оба еврея. «Саша, что там?» — с земли поинтересовался барон. «Кто-то невысокий, в зеленом пиджаке, в зеленом высоком цилиндре и с рыжей бородой. Лепрекон!» — выдохнули одновременно барон и Петрович. Барон поднялся на ноги, повернулся в сторону Ла-Манша и проорал. «Жди нас, Соединенные, мать твою!» Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Жди.